Утро было как-то оптимистичнее, потому что надо было вливать сахарный сироп в горло Данилову, а днем кормить уже жиденькой кашей. Днем Данилов вышел из избушки и посидел на лавочке, полюбовался горами и озером. К вечеру Данилова накормили уже мясной подливкой из морала, и он заявил даже, что на завтра готов отправиться в путь в Малую речку. Сообщение вызвало приступ восторга у Мораловых. Данилов тихо улыбался. Он вообще мало напоминал прежнего, пружинистого, энергичного сыскаря, потому что никого не ловил и ничего не искал, а только радовался свету, теплу, самому факту своего бытия на земле и вообще всему на свете. Чтобы вернуться в рабочую форму, Данилову потребовалось время. Все эти дни они почти что беспрерывно говорили, и теперь-то Данилову удалось рассказать Мораловым о своих приключениях подробно. Но надо сказать, что Данилов своими соображениями о правильности исполнения законов и морали с Мораловыми поделился. Но вот о шарообразном существе как-то умолчал. Дело в том, что до сих пор в его богоспасаемом ведомстве всем на свете заправляют черствые, лишенные воображения люди. Они, эти глупые люди, считают общение с инопланетными существами оскорблением мундира, и всякий полицейский, который хоть раз видел их и получал от них любые сведения, может прощаться с карьерой на три поколения вперед. Наверное, сказались эти дурные традиции милицейской жизни, и Данилов попросту опасался шепотков за спиной, если не медицинских комиссий. Во всяком случае, про шарообразное существо Мораловы ничего не услышали, и это было единственное, что скрыл от них капитан уголовного розыска Сергей Александрович Данилов. В свою очередь Мораловы рассказали про говорящих и про войну, которую пришлось им вести против жестоких людей, не желавших понимать, мир изменился. Они рассказали про то, о чем не договорились с народом, и про виновников серии убийств. В этом месте Данилов опять немного скис, потому что любого мента, который расскажет о народе разумных медведей, начальство, если не сразу отправит в психушку, то уж точно никакого продвижения по службе не даст ему. Мистику жалкому. Мораловым пришлось объяснить Данилову, что официально, конечно же, виновники – медведи-людоеды, уже убитые Володькой и Кольшей, то есть Владимиром Носовым и Николаем Аверьяновым. По этому поводу он тоже немного увял, потому что настоящие, истинные служаки не утаивают от начальства никаких обстоятельств дела. И вообще, решительно ничего. И таится. Таится в этом некая проблема. С одной стороны, всякий мент, сообщающий начальству о разумном народе медведей, будет объявлен ненормальным, отправлен лечиться у психиатра, списан по статьям о состоянии душевного здоровья и несоответствии занимаемой должности. С другой стороны, знающий о разумных медведях и не сообщающих о них начальством будет проклят, отлучен от милицейской службы, исключен из всех списков, и сама память о нем будет вытоптана. Что делать? Самое простое – это не знать и даже слыхом не слыхать ни о каких таких разумных медведях. Но если мент уже про них узнал, что тогда? Вся коллизия очень напоминала Данилову классическое рассуждение об инквизиции. Не сознаешься – замучают до смерти. Сознаешься – сожгут живьем. Счастье еще, что Данилов был плохой служака, мало проникнутый рвением, а версия про уже истребленных людоедов – версия вполне подходящая. Кроме того, совращал Моралов-старший, ведь это никто иной, как Данилов, раскрыл тайну страшного лесного людоеда, побывал в его логове и чуть не задержал его с помощью двух местных жителей. Людоед убил сотрудника уголовного розыска и не счесть числа людей из местного населения. А ведь именно Данилов сумел его остановить. В этой истории Данилов выглядел вполне прилично и уже начал гордиться, по мере того, как ему становилось все лучше. Мораловы рассказывали, что могли они прийти уже давно, но пришлось задержаться в деревне. Надо же было разобраться, что наделали охотники, и прекратить войну. У них даже возникло чувство вины перед Даниловым. Могли, мол, могли выручить 3 дня назад, и не сделали. Были, конечно, у этого ясного, ветреного дня 19 августа и свои менее светлые стороны. Одна из них состояла в том, что Моралов-старший еще утром вооружился лопатой и покидал воду Ханкуля обглоданные кости человека, который еще долго, наверное, будет числиться во всероссийском розыске, Григория Васильевича Астафьева. Еще менее светлая сторона состояла в коллективном визите на ледник. Мораловы хотели похоронить все разъятые части людей, которые хранились в леднике, но Данилов им категорически запретил. Это уже вещественные улики. Но это же все надо похоронить. Похоронят, но после того, как все задокументируют и изучат надлежащим образом. Но ведь хоронить придется все равно здесь, никакого же транспорта нет. Как это нет? Дайте только прорваться к начальству, и сразу будет вертолет, следственная группа, все как полагается. Справедливости ради, Данилов был совершенно прав. Не успел он добраться до Красноярска, как моментально появился вертолет, следственная группа, и разделенные останки Саши Васильева даже захоронили за казенный счет. С остальными останками, правда, вышла незадача, потому что не у кого было спросить, кто эти люди и как они попали в Гришин ледник. Так что похоронили их за казенный счет, но очень тихо, как неопознанных покойников. Еще жажду сообщить читателю, что сучье вымя по имени Кеша Малофьев получил документы и стал слесарем при районном отделении милиции в Ермаках. Он даже женился. Жена у него такая же клиническая дура. И в ближайшие годы району угрожает нашествие юных Малофьевых. В общем, все кончилось лучезарно и к великому сиянию социальной и всяческой справедливости. Если бы не одна деталь. Может быть, читатель еще не совсем забыл о таком малозаметном персонаже, о Петре Ивановиче Зарядном, том самом, который не кстати пришел к Василию Михайловичу Хохлову, да еще спугнул затаившегося уже для броска в дом Толстолапова. То есть, конечно же, перед ним, обвиненным в убийствах, готовы были уже извиниться, торжество социальной справедливости, и отпустить на свободу. Да он, понимаете ли, помер. Очень уж болезненно воспринимал арест. Очень ему казался арест унизительным. Этому старомодному, наивному Петру Ивановичу. Вот бедняга и не выдержал. Петр Иванович не дожил ровно 2 часов до извинений и до освобождения. Ну так что же, бывает. И не только в нашей стране бывает. И вообще, лес рубят, щепки летят. А что всякие там Товстолесы и Мораловы сделали свои выводы, это уже совсем особая статья, совершенно неважная для идей торжества справедливости.